Анна Бикси. «Я тебя не помню». Читает Альбина Евдокимова. Я проснулась в больнице и не вспомнила даже своего имени. Но появился мужчина, утверждающий, что я его сбежавшая жена, а дома ждет маленькая дочка. Не чувствую себя частью этой семьи, но доказательства говорят об обратном. Где найти правду, если память отказывается возвращаться? Пролог. Агата. Почти не чувствую своего тела. Оно как желе. А в голове стучит много маленьких молоточков. То медленнее, то интенсивнее. Вместе с тем в сознание пробиваются какие-то звуки. Правда, приглушенные, будто сквозь вату. «Это что, та самая, которую ищут второй день?» Раздается женский голос совсем рядом. «Люб, она вообще живая?» «Откуда я знаю?» Другой голос не менее настойчивый. Мое веко приоткрывается, и в глаз направляется луч света. «Кажется, приходит в себя. Ты меня слышишь?» «Слышу, но не могу сказать ни слова». Язык словно распух во рту и отказывается шевелиться. «В рубашке родилась!» Снова говорит первая. «Серьезных травм нет, только головой приложилась». «О чем они? Кто они?» Приоткрывая тяжелые веки и щурюсь, пытаясь сфокусировать взгляд. Свет. Яркий. Ослепляющий. И лица склонившихся ко мне людей в белых халатах. «Все хорошо, сейчас». Губы смачивают водой и дают сделать пару глотков. «Где я?» Выдавливаю из себя и пытаюсь осмотреться, но голова кружится слишком сильно. «В больнице. Ты попала в аварию». Люба хмурится. «Помнишь, как это случилось?» «Напрягаю память, но тщетно. Нет там никакой аварии. Может, это ошибка?» «Нет». «Ну ничего, пройдет». Она ободряюще сжимает мою ладонь. «Как тебя зовут?» «Зовут? Меня?» Такой простой вопрос неожиданно вгоняет в ступор. «Я не помню. Совсем ничего. В голове как будто белый лист. Вообще безжизненная пустыня и даже перекати-поле не скачет». «Я не знаю». Холодный пот выступает на коже, а пульс ускоряется. «Кто я?» «Ладно, ладно, успокойся». «Нет, подождите». Паника стремительно набирает обороты. Пульс учащается, а молоточки в голове стучат все больнее. «Истерика начинается, выключай ее». Не успевая возразить, как сознание потухает, и я погружаюсь в темноту. Тревога отступает и становится спокойно. Мне ничего не снится, и я ничего не чувствую. Словно стою на паузе. Сколько — не знаю. Не ощущаю ни времени, ни пространства. А когда снова открываю глаза, понимаю, что в палате нахожусь не одна. Мужская фигура стоит у окна ко мне спиной. Высокий, широкоплечий, опасный. От него исходит такая энергетика, что невольно хочется оказаться как можно дальше. А еще аромат витает в воздухе, терпкий и едва уловимый. Втягиваю его в себя через нос, чтобы идентифицировать, но не нахожу отклик в памяти. Все та же пустота. «Кто вы?» Голос звучит сипло. Мужчина оборачивается, склоняет голову на бок и придирчиво рассматривает меня. Так откровенно, по-хозяйски. Становится не по себе и хочется прикрыться, но нечем. Единственное одеяло и так натянуто почти до подбородка. «А ты не помнишь?» Кривая усмешка искажает губы незнакомца, а его глаза превращаются в грозовые тучи. Медленно качаю головой, силясь вспомнить хоть что-то. «Я твой муж». «Муж? У меня есть муж? И это он?» Нервная дрожь прокатывает по телу, а ладони становятся влажными. «Не помню», — шепчу непослушными губами. «Простите, но я вас не знаю». «Заканчивай спектакль, Агата». Мужчина явно злится. «Мне не зашло». «Мое имя не чувствуется как мое. Я не резонирую на него. Даже близко. Оно чужое. И мужчина этот тоже чужой. Но почему утверждает, что мы знакомы?» «Может быть, вы ошиблись?» Робко предполагаю я. Самое очевидное, но в то же время глупое. «Хватит, я сказал!» Рявкает так, что я вздрагиваю всем телом. «Меня достали твои закидоны. Собирайся, мы едем домой». «Я никуда с вами не поеду». Сжимаюсь от страха и качаю головой. «Поедешь», — шипит предостерегающе. «И будешь сидеть под замком, пока я не решу, что с тобой делать». «Вы пугаете меня. Надо срочно позвать врачей и полицию. Пусть защитят меня от этого сумасшедшего». «Пугаю?» Голос незнакомца колючими льдинками рассыпается по моей коже. Он приближается и склоняется к моему лицу. Замираю и, кажется, даже не дышу. «Да я бы тебя задушил собственными руками, если бы не дочь». «Какая дочь?» «Твоя». «У меня есть дочь?» Сердце пропускает удар за ударом. «Как я могла забыть своего ребенка? Это ужасно. Как она выглядит? Я хочу ее увидеть, может, тогда все вспомню». «Я правда ничего не помню». Говорю искренне, но мои слова звучат как оправдание. «Да мне плевать, познакомимся заново». Мне кажется, этот мужчина меня ненавидит. От чего-то становится горько, словно я не заслужила такое отношение. Но я не уверена ни в чем. «Вы не врете?» Все же решаюсь уточнить. Незнакомец небрежно кидает мне конверт с фотографиями. Осторожно рассматриваю. Себя узнаю сразу же. Как-то интуитивно понимаю, что это я. Рядом девочка лет 3, с такими же, как у меня, огненно-рыжими волосами. И этот мужчина. Он обнимает нас и улыбается. «Хватит, мое терпение лопнуло», — строго чеканит незнакомец. «Я даю тебе последний шанс, поняла?» «Шанс? На что?» «Ничего не понимаю, но уверенно киваю, соглашаясь неизвестно на что. Главное — это дочь. Как моя девочка без мамы?» «Собирайся!» — рявкает муж, имени которого я даже не знаю, и ставит на кровать спортивную сумку. «С врачом я договорился. Жду в машине». Он оборачивается около двери и давит многотонным взглядом. «Не придешь через 15 минут, ребенка больше не увидишь».